Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Во время царствования Навуходоносора, царя Вавилонского, Даниил пользовался его благосклонностью и занимал высокое положение во дворце. Во многих местах Библии мы читаем в Ветхом Завете, в особенности, что Бог открывал свои планы и будущее, посылая пророческие сны. Из второй главы Даниила явствует, что Навуходоносор видел сон, тревожный сон, но он не знал, кто ему послал его. Поэтому он повелел созвать всех тайновидцев и гадателей, которые занимали важное место во дворцах языческих правителей, дабы они объяснили ему его новое переживание, которое возмутило его дух. Конечно, они обычно выслушивали содержание сна, а потом давали свои объяснения успокоительного характера. Но когда царь сказал, что он не мог вспомнить тревожного сна и требовал от них, чтобы они ему сказали, какой сон он видел и что он означает, то придворные гадатели оказались в весьма трудном положении. Они оттягивали дело с ответом, и это приводило царя в ярость. И так он потребовал их казни. Три друга Даниила, упомянутые в первой главе, были в этом числе, так как их причислили ошибочно к этому числу чародеев. Когда Даниил узнал о смертном приговоре для тайновидцев, то он упросил начальника царской стражи, чтобы он помог ему увидеть Навуходоносора. Это ему удалось сделать. Он упросил царя задержать казнь этих людей, а сам в серьезной молитве просил Отца Небесного, чтобы он открыл ему и сон царя, и его значение. Три его другие друга присоединились к нему, вознося пламенные молитвы Всевышнему Богу о милости и помощи. И Господь услышал их молитвы и даровал Даниилу откровение о сне Навуходоносора, о чем он состоял и каково было его значение. В глубоком смирении он с уверенностью и надеждой на Бога Даниил снова предстал пред царем. Очень подробно и рельефно Даниил рассказал о сне и его значении. Заметьте, что при этом объяснение Даниила не приписывал себе славы и знания, но всю честь и славу воздал живому Богу, которому должно поклоняться и служить. Причем он отверг достоинство других божеств вавилонских. Это был самый вызов гадателям и чародеям страны, которые утверждали, что они знали тайны мира духов. Даниил знал, что живой Бог был единый истинный Бог, и эти халдеи не могли ему повредить или победить. До того, как предстать пред царем, Даниил с друзьями своими воздал славу Господу и поклонился в смирении ему. Сон Навуходоносора связан был с видением большого истукана, которого глава была золотая и означало царство Вавилонское. Это, вероятно, понравилось царю, хотя пророк Даниил говорил о дальнейшем упадке в ценностях и силе, когда царства будут сменяться одно другим. Даже и Даниил в своей долгой жизни видел некоторые части исполнения этого сна, но он касался и дальнейшего будущего. Первая перемена в империях обозначена фактом, что Вавилон сменило царство Мидо-Персидское. Символически на истукане оно было представлено грудью и руками из серебра, вместо сияющего золота головы. За этой империей последовало греческое царство, представленное чревом и бедрами из меди. Потом последовало иное царство, представленное железными голенями. а ноги частью железные и частью глиняные. Мы, очевидно, видим ослабевшие этих империй. Однако Четвертое царство характеризовано успехами, победами, о которых свидетельствовало железо, а также и жестокостью. Во второй главе 40 стихе сказано: «А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно несокрушимому железу, будет сокрушать и раздроблять». Это четвертое царство включит в себе территории предшествующих ему царств. В данное время заметно политическое и экономическое движение и побуждение в народах, которое приведет в свое время к исполнению этих пророчеств после видения Навуходоносора около 2600 лет назад. Могут наступить гигантские перемены в мировом масштабе и перемещение влияния и власти в другие политические центры, когда царство на бывших территориях империи Вавилона, Медо-Персии и Греции создадут одну весьма сильную коалицию Четвертого царства под владычеством Супермена, библейского зверя, о котором говорит Откровение Иоанна. Изучая книги Даниила и Откровения, мы убеждаемся, что они имеют много общего, хотя и принадлежат к Ветхому и Новому Заветам. Пророческие возвещения в обеих этих книгах весьма сходны. Нельзя пройти мимо без особого внимания, что этот истукан был поврежден на земле, когда большой камень, не от рук человеческих, пал на него и разбил его. Это божественное вмешательство. Символически этот камень указывает на Господа Иисуса Христа. Он одержит победу над этим четвертым царством, созданным сильной рукою, и также обманом и лестью человеческой. Во второй главе 35 стихе сказано: «Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великой горою и наполнил всю землю». Мы благодарим Бога, потому что Он открыл полноту Своего откровения верующим в Него, что Христос победит мировые греховные силы в тот день. Эти великие силы тьмы, эти мировые царства падут пред Ним. Временами нам кажется, что в наши дни злой противник сатана торжествует и побеждает. Но день суда Божий наступит над нечестивыми. Когда Даниил рассказал сон царю и объяснил его значение, то монарх пал пред Даниилом и поклонился ему. Конечно, Даниил не принял этой чести, а отдал ее Богу, который все совершил в этом трудном деле и даровал откровение. Помните, как сотник Корнилий поклонился апостолу Петру, но тот воспрепятствовал ему, сказав: «Встань, я только человек». Деяния апостолов, 10 глава, 25 стих. Даниил не мог принять прославление себя, хотя Навуходоносор признал, что Бог его открыл тайну. Но Даниил был возвеличен в служении во дворце царя и получил много подарков. Мы знаем, что в те времена цари имели неограниченную власть над своими подданными. По его слову, человек мог быть немедленно убит или возвышен во власти. Переходя к третьей главе, мы видим, что царь Навуходоносор повелел воздвигнуть для себя громадный золотой памятник, истукан на открытом поле, к который был виден весьма далеко. Гордость Навуходоносора была весьма велика. Он захотел быть не только золотой головой, но полной громадной золотой фигурой. В 4 главе 30 стихе читаем: «Это ли не величественный Вавилон, который я построил, и дом царства силою могущества моего и в славу моего величия?» Эта гордость и высокомерное самохвальство привело его к падению. Мы замечаем также в этой главе изменчивость и непостоянство его характера. Навуходоносор, возвеличивший Даниила и его трех друзей, вдруг требует, чтобы они поклонились истукану вместе с его народом. Мы получаем впечатление, что Даниил не присутствовал на открытии этого памятника истукана, а его три друга были там по приказанию царя, но они отказались поклониться истукану, а преклонили свои колена пред живым Богом Израиля. Две важные вещи открыты пред нами. Первое. Эти богобоязненные мужи имели противников во дворце, которые следили за ними. Они завидовали им. Второе. Сам царь был горд и высокомерен, поэтому всякий, нарушающий его слова, наказывался. Пользуясь этим, враги молодых князей еврейских во дворце царя воспользовались этим и сделали на них донос, что они не поклоняются золотому истукану. Сидрах, Месах и Авденого – хороший пример для нас и в наше время, чтобы и мы твердо стояли в вере и хождении пред Богом. Аминь.